И тут в голове зазвучал голос. «Иди туда». Ой, что-то давно не было в голове никаких голосов. Я даже соскучилась. А то и поговорить не с кем. Все же я помедлила в нерешительности. Тогда голос повторил. «Иди туда, не бойся». Я шагнула вперед. И тут пол у меня под ногами поехал вниз, как будто я оказалась в кабине лифта. От неожиданности я зажмурила глаза, схватилась за стены, но спуск был недолгим. Я стояла в квадратном помещении не больше кабины лифта, а вперед уходил полутемный, безлюдный коридор, по обе стороны которого были одинаковые двери. Я пошла по этому коридору, оглядываясь по сторонам. Одна из дверей была неплотно закрыта. Я осторожно толкнула ее и заглянула внутрь. За дверью оказалась небольшая комната. У дальней стены стоял письменный стол. Рядом два кожаных кресла. Стены были оклеены яркими афишами, рекламой музыкальных групп и почему-то иллюзионистов и фокусников. В комнате не было ни души, и я уже хотела покинуть ее, как вдруг обратила внимание на одну из афиш. На ней был изображен, по-видимому, фокусник, мужчина во фраке, с яркими карими глазами и густой истинно черной бородой. Он стоял перед большим пылающим костром, на котором горела молодая, очень красивая женщина. Багровые языки пламени окружали ее лицо. Обрамляли его точно так же, как на той татуировке, что непонятным образом появилось у меня на бедре. Я подошла к афише, чтобы лучше ее разглядеть. Вдруг ее нижний край чуть заметно шевельнулся, словно под ним проползло крупное насекомое. Я вздрогнула, но тут же поняла, что афишу шевельнуло дуновение сквозняка. Но откуда здесь сквозняк? Ясно, за афишей есть проход. «Иди туда», — снова произнес голос у меня в голове. Только звучал он гораздо тише и неуверенней. «Сама знаю», — огрызнулась я, потому что было очень страшно. Осторожно приподняла край афиши и увидела под ней потайную дверцу, закрытую на простую защелку. Я потянула защелку, приоткрыла дверь и проскользнула внутрь. Я оказалась в небольшой, ярко освещенной комнате, посреди которой на узкой кушетке лежала та самая бледная девица, с которой я поменялась бокалами в зале. Только теперь на ней не имелось платья. Она была почти обнажена. Так, прикрыли ее какой-то прозрачной тряпкой, причем старой и не очень чистой. Глаза девицы были полуоткрыты и без всякого выражения смотрели в потолок. Опоили девчонку какой-то гадостью, которая, надо полагать, предназначалась мне. Я дотронулась до ее плеча и вполголоса проговорила. «Вставай, нужно скорее уходить». Однако девица никак не отреагировала на мои слова. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, а глаза оставались все такими же пустыми и бессмысленными. «Да вставай же!» Я повысила голос, встряхнула ее изо всех сил. Но она была все так же бесчувственна, только голова безвольно перекатилась от плеча к плечу. Что делать? Попытаться силой поднять ее и увести отсюда? У меня сил хватит только на несколько шагов. Вдруг где-то рядом раздались приближающиеся шаги и громкие голоса. Я испуганно огляделась. В этой комнате негде было спрятаться. Хотя я увидела дверцы стенного шкафа, поспешно открыла его и спряталась внутри, закрыв за собой дверцы. Скрипнула дверь, и, судя по звукам, в комнату вошли какие-то люди. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела тонкий луч света, проникающий сквозь щель между дверцами шкафа. Я прильнула к этой щели и увидела, что в комнату вошли трое мужчин. Двое из них были те самые в козлобородых масках, что привели сюда девушку. Еще один в белом накрахмаленном медицинском халате. В руках у него был небольшой докторский чемоданчик. Мужчина в халате открыл чемоданчик, достал из него какой-то инструмент, похожий то ли на дрель, то ли на миксер, и склонился над бесчувственной девушкой. Инструмент у него в руках тихо зажужжал. Он коснулся ее бедра. Тут я поняла, что происходит. Девушки делали тату, скорее всего, такое же, как у меня. Так вот, как у меня появилась эта татуировка. Татуировщик на мгновение выключил свой инструмент, отступил на шаг, оглядев рисунок, и продолжил свою работу. Девица лежала неподвижно, словно ничего не чувствовала. Впрочем, наверное, так оно и было. «Быстрее, пожалуйста, нас ждут», — проговорил один из мужчин в маске. «Не говорите под руку», — огрызнулся татуировщик. «Вы же знаете, как важна моя работа». «Да, простите, но все же постарайтесь побыстрее. Времени у нас мало». «Я уже заканчиваю». Он снова выключил инструмент, отстранился и удовлетворенно кивнул. «Готово». Собрав свои инструменты, татуировщик ушел. А мужчины в масках подняли бледную девушку с кушетки и облачили ее в странный наряд. Короткую золотистую тунику и полупрозрачное, расшитое яркими цветами покрывало. Поверх этого наряда они надели на нее несколько сверкающих ожерелий. На голову водрузили украшенный самоцветами венец. Девушка неподвижно стояла, позволяя наряжать себя как куклу или рождественскую ель. Когда с одеванием было покончено, ее вывели из комнаты через дверь. То есть просто протащили волоком. Она даже ногами переступать не могла. Я немного выждала, затем выскользнула из стенного шкафа и последовала за девушкой и ее спутниками. Никто меня не заметил и не остановил. За дверью оказался новый коридор, точнее, длинная изгибающаяся галерея, вдоль которой через равные промежутки располагались круглые окна без стекол, через которые доносился ровный, неумолкающий шум, наподобие морского прибоя. Я выглянула в одну из них и увидела огромный зал с колоннами и очень высоким сводчатым потолком, который галерея опоясывала на большой высоте, как церковные хоры, внутреннее пространство храма. Зал оказался полон людей. Все это были мужчины в темных костюмах и одинаковых масках. Такие же козлиные морды с узкими бородками, какие я видела уже не один раз. Они переговаривались, и гул этих разговоров я слышала через окна галереи. Посреди зала находилось возвышение наподобие алтаря, накрытое золотистой парчой. И мой взгляд почему-то все время возвращался к нему. Около алтаря стояла огромная скульптура, бронзовый лев, изготовившийся к прыжку. Вдруг разговоры стихли, словно по команде, и в зале наступила тишина. Вдруг прозвучал гулкий, протяжный, раскатистый удар гонга. Гудящий звук прокатился по залу, постепенно затихая. И тут же на смену ему пришла тревожная, резкая и торжественная барабанная дробь. Головы всех присутствующих повернулись в одну сторону, в конец зала. Я посмотрела туда же и увидела 8 человек. Мужчин, все в тех же одинаковых костюмах и козлобородых масках, которые медленно шли, держа за ручки резные позолоченные носилки. На них лежала та самая девица, которой только что на моих глазах делали татуировку, а потом облачили ее в золотистую тунику и расшитые цветами покрывало. Мужчины с носилками медленно подошли к алтарю и остановились, поставив их на пол. Невидимые барабаны смолкли. В зале снова воцарилась напряженная торжественная тишина. Вдруг откуда-то из-за алтаря появился еще один человек. Не в темном костюме, как все остальные, а в длинном до пят белом балахоне, какие, должно быть, носили языческие жрецы. Лицо его скрывала такая же, как у остальных, козлобородая маска, только у него она сверкала, словно была сделана из чистого золота. Впрочем, возможно, так оно и было. Сейчас я готова была поверить во все, что угодно. Невидимые барабаны снова выбили короткую тревожную дробь и замолкли. Человек в балахоне подошел к носилкам, поднял руки так, что широкие рукава упали, обнажив худые смуглые предплечья, и провозгласил громким певучим голосом. «Дева Жанна, восстань!» «Восстань!» — повторили за ним все присутствующие, как дети за Дедом Морозом на новогоднем представлении. «Дева Жанна, восстань!» — повторил жрец, и остальные присоединились к нему. Он третий раз повторил свой призыв, и тут девушка на носилках поднялась во весь рост. Как и прежде, движения ее были медленными и механическими, как будто она не живой человек, а заводная кукла, движущийся манекен. Двое мужчин взяли ее под руки и помогли взойти на алтарь. Они сдернули с нее расшитое покрывало, и девушка легла. Я в ужасе смотрела на происходящее. Неужели ее сейчас принесут в жертву какому-то кровожадному божеству? И это будет моя вина, ведь это я подменила ее бокал. Да нет, не может быть. Сейчас все-таки 21 век. Человеческие жертвоприношения ушли в далекое прошлое. Но тогда что они с ней собираются делать? Жрец подошел к алтарю. Кто-то вложил в его руки серебристый кувшин. Он произнес какую-то звучную фразу на непонятном языке и вылил содержимое на неподвижно лежащую девушку. Судя по цвету, это было молоко. Ему подали другой кувшин, на этот раз медный. Он произнес еще одну таинственную звучную фразу и вылил на девушку кувшин красного вина. Снова ему подали кувшин, на этот раз сверкающий, как старинное золото. Жрец произнес третью загадочную фразу и вылил на жертву. Неужели это кровь? Да, несомненно, это была кровь. Моя собственная кровь застыла в жилах. Жанна проснулась, как будто кто-то ее окликнул, вскочила с покрытого травой склона и огляделась. Овечки, которых она пасла, были на месте. Нет, одной не хватало. Она услышала неподалеку жалобное блеяние и бросилась на этот звук туда, где была примята трава. Не прошло и нескольких минут, как она оказалась в чьем-то винограднике. Странное волнение охватило Жанну. Она вдруг обессилела настолько, что опустилась на землю между рядами прозрачно золотеющей в лучах вечернего солнца лозы. Громко гудели пчелы, издалека доносился звон церковного колокола. В воздухе разливался теплый и нежный запах алых и белых цветов шиповника. Казалось, во всем мире воцарился мир и покой, а ужасы бесконечной и беспросветной войны миновали, как тяжелый мрачный сон при пробуждении солнца. И вдруг Жанна почувствовала чье-то незримое присутствие. Поняла, что не одна сейчас в этом винограднике. Сердце ее часто и мучительно забилось от предчувствия. Ибо поняла она, что ее ждет немыслимый, изнурительный труд, тяжелая и величественная судьба. Удивительная тишина опустилась на виноградник. Замолкли пчелы, затих дальний колокол. Даже ветер не шевелил листья. И в этой страшной величественной тишине прозвучал голос. «Здравствуй, дочь моя!» Жанна хотела повернуться, но он звучал одновременно со всех сторон. Отовсюду, справа и слева, с неба и от земли. Жанна и страшилась увидеть того, кто окликнул ее, и желала этого больше всего на свете. Но тут она, наконец, увидела его. Это был прекрасный юноша в рыцарских доспехах. Они сверкали в лучах вечереющего солнца, но ярче доспехов сияло его лицо. Молод был рыцарь, но вся неизмеримая мудрость веков была написана на его лице. В воздухе вокруг прекрасной головы плясали золотые пылинки. «Здравствуй, господин!» – чинно ответила Жанна на приветствие рыцаря. «Что ты делаешь, дочь моя, в этом винограднике?» «Я ищу здесь овечку, отбившуюся от стада». «Ни одну овечку найдешь ты, куда большее стадо поведешь за собой». В изумлении Жанна смотрела на прекрасного рыцаря. «Знаешь ли ты, кто я?» – вопросил он. Еще мгновение назад Жанна ничего не знала о нем, но тут знание само вспыхнуло в ее сердце. «Ты архангел Михаил, господин», – ответила девочка просто, как будто эти слова сами возникли у нее на языке. «Это правда, только не называй меня господином. Один есть господин над нами, и над тобой, и надо мной, Господь милосердный. Это Он послал меня к тебе, меня и двух моих спутниц». И тут Жанна увидела прекрасных женщин, стоящих за спиной архангела. И, увидев их, тут же постигла, что это святая Екатерина и святая Маргарита. «Чего хочет от меня господин?» – спросила Жанна. «Господин наш увидел, какими страданиями наполнилась прекрасная Франция. Он хочет, чтобы ты отправилась к дофину Карлу и принесла ему корону французскую, ибо так хочет господин наш». «Я? Но ведь я простая деревенская девушка. Я пасу овец и приду шерсть. Что я могу?» «Это правда. Сама ты ничего не можешь. Но если того захочет господин наш, ты сделаешь по его повелению. Но я не умею ни ездить верхом, ни владеть мечом. Как могу я повести за собой воинов? Если захочет господин наш, ты научишься всему в одночасье, ибо в чистом сердце твоем таится невиданная, несокрушимая сила. Ты придешь к дофину, он поверит тебе и даст войско, с которым ты изгонишь из Франции врагов и приведешь дофина в Реймс, чтобы возложить корону Франции на его голову». «Это слишком много для такой девушки, как я!» – воскликнула Жанна в страхе. «Это превышает меру мою!» «Только господин наш знает, какая мера отпущена каждому из нас. Господин наш желает, чтобы ты исполнила его повеление. Ты возьмешь знамя Царя Небесного и поведешь за собой воинство, и победа будет с тобой. А чтобы ты не сомневалась в его воле и помнила мои слова, возьми сей знак». Юноша в сияющих доспехах бросил на землю белый цветок. И в то же мгновение исчез, словно растворился в медово-золотом вечернем воздухе. Еще какое-то время в ушах Жанны звучал его голос, но после и он стих. И снова загудели пчелы, зазвенел вдали церковный колокол. Жанна изумленно огляделась. Привиделось ли ей все это? Она посмотрела на землю, туда, куда архангел бросил цветок. И правда, белоснежный цветок лежал на земле. Это был не цветок шиповника и даже не белая роза. Это была белая, как снег, нетронутая увяданием лилия. Жанна потянулась к ней, но лилия исчезла, а на том месте теперь лежала круглая серебряная ладанка. Жанна подняла ее. По кругу было написано имя, точнее, два имени, слитые в одно. Иисус Мария. Точно такое же двойное имя было вырезано на простом латунном колечке, которое подарила Жанне ее мать, и она носила его, не снимая. Жанна поцеловала ладанку, и от ее поцелуя она открылась. Внутри ее Жанна увидела каплю крови. Закатный луч коснулся этой капли, и она вспыхнула, как прекраснейший в мире рубин. И тотчас воздух наполнился неземным благоуханием, и снова прозвучал голос архангела Михаила. «Береги эту ладанку, дева, как зеницу ока!» Жанна поднялась и покинула виноградник. Все ее овечки стояли, сгрудившись на склоне холма, и та, за которой она последовала, была среди них. Я больше не могла смотреть на происходящее. Я должна что-то сделать, спасти эту несчастную девицу. А для начала хорошо бы спуститься с этой галереи. Я бросилась вперед по галерее и очень скоро увидела в полу круглое отверстие, внутри которого был пропущен гибкий пластиковый рукав. Через такие рукава на стройках спускают с верхних этажей мусор. Ими же пользуются пожарные, чтобы спасти людей, оказавшихся на верхних этажах горящих зданий. Вот здорово, что я догадалась надеть брюки и балетки. Хороша бы я была в туфлях на высоком каблуке. Не раздумывая, я прыгнула в рукав ногами вперед и заскользила вниз, как в аквапарке. Только в руке я крепко сжимала сумку. Несколько секунд, и я вылетела из рукава, обо что-то больно ударившись. И оказалась в каком-то темном и душном помещении. Я ощущала стенки вокруг себя. Они были металлические и какой-то странной формы. Куда это меня угораздило попасть? Ну вот, вместо того, чтобы помочь той несчастной девушке, я сама оказалась в ловушке. Надо было все же подумать, прежде чем, очертя голову, прыгать в тот рукав. Снаружи до меня доносилось протяжное пение на непонятном языке, похожие на средневековые хоралы. Ну да, эта козлобородая публика продолжает свой ритуал. Через несколько секунд, привыкнув к темноте, я поняла, что как раз темнота здесь не полная. Впереди меня были два небольших круглых отверстия, через которые проникал свет. Я подобралась к ним и выглянула наружу. Глаза не сразу привыкли к яркому свету. Совсем близко ко мне находился алтарь, на котором лежала девушка. Она была вся в белых и красных подтеках. Но да, ее ведь облили молоком, вином и кровью. Возле нее стоял жрец. Он произносил какие-то загадочные фразы или заклинания, которые тут же подхватывали десятки голосов. И тут я догадалась, где нахожусь. Спустившись с галереи, я попала внутрь того бронзового льва, который стоял рядом с алтарем. А отверстие, через которое я выглядываю, это глаза льва. Понятно, но вот как отсюда выбраться? Я осмотрела внутренность статуи. Впрочем, здесь было так мало света, что я скорее не осмотрела ее, а ощупала. И нашла-таки кое-что очень полезное. В боку бронзового льва была маленькая дверка, закрытая на обычную защелку. Я уже хотела открыть эту дверку, но вовремя сообразила, что окажусь на виду у всех этих козлобородых чудиков, и неизвестно, как они отнесутся к моему появлению в самый разгар их ритуала. Так что, пожалуй, лучше немного подождать. Я снова перебралась к своему наблюдательному пункту, к львиным глазам, и выглянула наружу. Судя по всему, ритуал подходил к концу. Жрец произнес еще какое-то заклинание. Массовка дружным эхом повторила за ним последние слова. Снова прозвучал гонг, и публика начала расходиться. Слава богу! До смертоубийства дело не дошло. Девица явно жива. С моего места видно, что дышит. Наконец, возле алтаря остались только жрец и еще четверо мужчин в козлиных масках. Наверное, главные подручные жреца, исполнители его воли. Жрец, отработанным театральным жестом, поправил свое одеяние и повернулся к свите. «Ну, вы тут приберете, как обычно?» Не дожидаясь ответа, он удалился с надменным и величественным видом. Один из оставшихся, видимо, главный среди них, подошел к лежащей на алтаре девице и похлопал ее по щекам. «Эй, пора вставать! Дети, в школу собирайтесь! Петушок пропел давно!» Девица не шевельнулась. Козлобородый встряхнул ее за плечо. «Просыпайся, хорош придуриваться!» Она по-прежнему не подавала признаков жизни. «Да что же это такое?» — раздраженно процедил тот. «Опять какие-то проблемы!» Он повернулся к одному из своих товарищей и недовольно проговорил. «Снова твой прокол! Каждый день ты лажаешь!» Тот, к кому он обращался, попятился и ответил обиженным капризным голосом. «Ну почему я? При чем тут я? Моя задача только находить подходящий объект и приводить сюда, а все остальное меня не касается. Дальше уже ваше дело!» Я вздрогнула. Этот голос и особенно интонации, жесты, все было мне знакомо. Это был Вадим. Я очень хорошо запоминаю голоса. Опять же, вот этот жест, когда он откидывает голову, как будто челка падает ему на глаза. Под маской челка не видна, и ему не мешает. Но он все равно так делает по привычке. Точно это он. Вот скотина. Выходит, он поставляет в этот подпольный притон живой товар. Девушек для языческого ритуала. И меня он заманил по приказу этих извращенцев. «Еще как касается!» — прикрикнул на Вадима-старший. «Скажешь, что и вчера не ты прокололся. Ты должен был доставить объект на ту квартиру и передать чистильщику». «Но я и доставил ее». «Да, а сам слинял, не дождавшись специалиста. Она пришла в себя и сбежала. Хорошо, что наш человек нашел ее в бассейне и устранил последствия твоего просчета». Я слушала разговор, и волосы шевелились у меня на голове от ужаса. Выходит, я чудом осталась жива. Сначала мне удалось сбежать из той квартиры, куда меня привез Вадим. Потом в бассейне меня перепутали с другой девушкой, которая погибла случайно. Но да, ту Жанну убили вместо меня. Оттого и запихнули в мой шкафчик ее труп. Случайно мы оказались рядом в бассейне. А может, не случайно? Ладно, в конце концов, я эту Жанну Крапивину знать не знаю. И если бы она поговорила со мной по-человечески, то, возможно, все обернулось бы для нее по-другому. А разговор Козлобородых продолжался. «Короче, сами с ней разбирайтесь!» Визгливым наглым голосом выкрикнул Вадим. «Я вам товар доставил, а дальше не мое дело!» «Отвезите ее в Курамяки, там разберутся». Они кивнули, подхватили неподвижное тело за руки и за ноги и понесли прочь. Старший огляделся и тоже ушел. Я на всякий случай еще немного выждала, затем открыла дверцу и выбралась из бронзового льва. Отряхнувшись и поправив одежду, я поспешила к выходу из опустевшего зала. Я была в дикой ярости. И если бы мне сейчас попался на дороге даже не Вадим, а любой из этих козлобородых паразитов, он не ушел бы от меня целым и невредимым. Рога бы пообломала, бороду повыдергала, копыта отоптала. А уж если бы встретилась с Вадимом на узкой дорожке, я мечтательно заскрипела зубами. «Прекрати!» Тут же раздался в голове голос. «Сейчас не время думать о месте». Разумеется, он был прав. И я сосредоточилась на поисках выхода. К счастью, я скоро нашла железную винтовую лестницу, которая вела наверх, поднялась по ней и оказалась возле двери, закрытой на обычный засов. Отодвинув его, я вышла и оказалась на улице. Вот как оказывается все просто. Никакой охраны. Свежий ночной воздух придал мне новые силы. Я, крадучись, пошла вдоль стены здания и очень скоро, выглянув из-за угла, увидела впереди парковку. Машин на ней осталось мало. Все обычные посетители клуба уже разъехались. Совсем недалеко от меня мужчина вполголоса разговаривал по мобильному телефону. Я попятилась и снова отступила за угол. Это был Вадим. Вот скотина, все время он попадается у меня на пути. И тут мне пришло в голову, что я могу его выследить, узнать, кто он такой и где на самом деле живет. А потом подкараулить, когда он будет совсем один, напасть на него из-за угла, оглушить. У меня просто руки зачесались. Да, надо реально оценивать свои силы. С таким здоровым мужиком мне в рукопашную не справиться. Ничего, что-нибудь придумаю. А пока прослежу и все про него узнаю. Ведь Зюзя дал мне несколько жучков для слежки. Я пригнулась и снова выскользнула на парковку. Вадим все еще разговаривал по телефону и не смотрел по сторонам. Я спряталась за синюю Тойоту, потом за серый Гольф, оттуда перебралась за красную Мазду и, наконец, оказалась совсем рядом с Фольксвагеном Вадима. Я подкралась к нему на корточках, прилепила на днище магнитный кругляшок жучка и снова метнулась за соседний автомобиль. Это была новенькая Камара. Вадим как раз закончил разговор, сел за руль и уехал. А я задумалась. Жучок его машине я прилепила, это хорошо. Но у меня-то машины нет. Как же проследить за Вадимом? Что делать? Вызвать такси? Но диспетчер первым делом спросит меня, куда нужно ехать, а я понятия не имею. Не могу же я сказать, что такси нужно мне для слежки за неизвестным человеком. Поймать частника? Посреди ночи в глухом районе это нереально, да и опасно. Сядешь в машину к какому-нибудь маньяку, а потом через несколько месяцев твой труп найдут в лесном озере. Или вообще не найдут. Он будет залит бетоном в фундаменте высотного здания. Черт, что же делать? Сдаться? Вызвать обычное такси и ехать домой спать? Признать свое поражение, смириться, что зря потратила столько времени и израсходовала жучок, который дал мне Зюзя? Когда я вспомнила про Зюзю, в голове у меня мелькнула какая-то мысль, но тут же благополучно испарилась. Делать нечего, придется ехать домой. Я достала из сумочки свой мобильный телефон, включила его. На экране высветился незнакомый номер. Я тупо уставилась на него, чей это номер? Откуда он взялся у меня в телефоне? И тут я вспомнила, что Зюзя забил его в мой телефон и сказал, что я могу обратиться по нему, если мне понадобится помощь. Любая помощь. Наверняка он сказал это для красного словца, чтобы покрасоваться передо мной, показать, какой он крутой. А если нет? Чем черт не шутит? Во всяком случае, попробовать стоит. По крайней мере, наберу номер, от меня не убудет. Я нажала на кнопку вызова и поднесла телефон к уху. После двух гудков раздался щелчок, и приятный женский голос проговорил. «Вы позвонили в кондитерскую «Лакомка». Чем мы можем вам помочь?» «Ну да», — подумала я, — «конечно, Зюзи меня надул. Забил мне в телефон номер какой-то кондитерской». «Да, но с какой стати эта кондитерская работает посреди ночи?» «Не валяй дурака», — ожил в голове голос. «Зюзя зря обещать не стал бы». «И то верно. Мне дал ваш номер Зюзя», — проговорила я неуверенно. Уж больно неуместно и несерьезно прозвучала кличка моего приятеля. Он сказал, что к вам можно обратиться, если мне понадобится помощь. «Да-да», — перебила меня незнакомка. «Все правильно. Чем мы можем вам помочь?» «Вообще-то мне нужна машина, я нахожусь...» Я хотела назвать адрес клуба, но девица снова перебила меня. «Мы знаем, где вы находитесь. Какая машина вам нужна?» «Вот интересно, откуда это она? Или они знают, где я нахожусь?» «Ах, ну да, сейчас же на дворе 21 век, возможности техники невообразимы. Они наверняка запеленговали мой телефон, как только я им позвонила». Я почувствовала себя неуютно, как насекомое под микроскопом энтомолога. Они все обо мне знают, а я понятия не имею, кто они такие. Остается утешаться тем, что Зюзя не стал бы меня подставлять». «Так какая машина вам нужна?» — терпеливо повторила незнакомка. «Модель, цвет». «Какая? Ну, неприметная, не бросающаяся в глаза». «Понятно, ждите». Я хотела спросить незнакомку, сколько мне нужно ждать, но из трубки уже неслись длинные гудки. Я огляделась по сторонам. Ночь, глухой район, промзона, вокруг ни души. Правда, неподалеку все еще светится разноцветными огнями здание ночного клуба, но от этого кажется, что вокруг еще темнее. И в темноте наверняка таятся многочисленные опасности. Мне и правда показалось, что метрах в 20 от меня мелькнула какая-то тень, черная на черном. Я снова достала телефон позвонить той девице, чтобы спросить ее, как долго мне придется ждать. Да просто чтобы услышать чей-то голос, чтобы не чувствовать себя такой одинокой и беззащитной. Тут тень, которую я заметила, снова шевельнулась. И из темноты появился мрачный долговязый тип в длинном плаще с поднятым воротником и в темных очках. Это посреди ночи-то. Наверняка какой-нибудь извращенец. «Девушка», — проговорил он гнусавым, словно простуженным голосом, — «что вы здесь делаете?» «Собаку выгуливаю», — ответила я резко. «Доберман Пинчера по кличке Калигула». Я огляделась по сторонам, как будто высматривая своего питомца, и призывно просвистела. «Что-то я не видел тут никакой собаки», — прогнусил он и принялся расстегивать пуговицы плаща. «И где поводок?» «Поводок?» — переспросила я, попятившись. «Ну да, если вы выгуливаете собаку, у вас должен быть поводок. Как же без поводка?» И тут из-за темного заводского корпуса вылетела машина, на мгновение ослепив меня фарами. Я заслонила глаза ладонью, а когда отвела ее, тип в плаще исчез, а машина стояла рядом со мной. Из нее выбрался невысокий неприметный парень в темной куртке и надвинутой на глаза бейсболке. «Кондитерская лакомка!» — проговорил он заспанным голосом. «Торт заказывали?» «Торт?» — переспросил я удивленно. «Ну да!» — он кивнул на машину. «Вот он, тортик!» «Заказывала!» — ответила я с облегчением. «Пожалуйста!» — он протянул мне ключи. «А как же вы?» «Обо мне не беспокойтесь!» «А куда мне потом отогнать машину?» «Просто оставьте ее где хотите, мы ее заберем. На этот счет можете не волноваться». «А как?» Я хотела еще о чем-то его спросить, но он уже исчез, как будто сквозь землю провалился. Впрочем, вокруг была такая темнота, что исчезнуть нетрудно. Я подошла к машине, оглядела ее. «Да, в этой кондитерской свое дело знают». Я попросила у них неприметную машину, и они пригнали именно такую. Даже цвет я сразу не смогла определить. То ли тускло-зеленое, то ли блекло-коричневое. И модель непонятная. Логотип на капоте сбит, а внешний вид такой, что не определишь. То ли Volkswagen, то ли Toyota. Но самое удивительное, даже номера на этой машине не разобрать. До того они были заляпаны грязью. Ладно, сама такую попросила. Я села за руль, вставила ключи в замок зажигания. Машина завелась с полуоборота и помчалась по разбитому асфальту, как на крыльях. Выехав из промзоны, я снова достала свой телефон и открыла приложение, которое установил Зюзя. На экране высветилась карта города. На ней мигала красная движущаяся точка. Это жучок, который я установила на машину Вадима, сообщал мне его местоположение. Пока я колебалась и ждала машину, Вадим успел уехать довольно далеко. Сейчас, судя по сигналу жучка, он был в центре города, но определенно двигался на север. Я определилась на карте и сообразила, что нахожусь близко к выезду на КАД. По кольцевой дороге я могу быстро обогнуть город и нагнать Вадима. Я помчалась вперед. Город по ночному времени был пуст, и уже через 5 минут я выехала на кольцевую и помчала по ней на пределе допустимой скорости, то и дело поглядывая на мигающую точку. Судя по ней, Вадим действительно приближался к северной окраине города. Не прошло и получаса, как я съехала с кольцевой дороги на Выборгское шоссе. Теперь сигнал жучка сообщал, что Вадим совсем рядом, едет по узким улочкам в Озерках. Еще несколько минут, и я тоже была в этом поселке. Здесь, на узких разбитых улочках, в ямах и рытвинах, мне пришлось сбросить скорость. Вокруг темнели современные загородные дома, с ними чередовались скромные дачи советских времен и совсем старые покосившиеся домишки. Кое-где за заборами лаяли собаки, мешая спать соседям и демонстрируя хозяевам свою бдительность. Наконец, свернув на очередную улочку, я увидела впереди задние огни машины. Судя по сигналу маячка, это была машина Вадима. Я затормозила и заглушила мотор. Автомобиль Вадима остановился перед старыми дощатыми воротами. Он вышел, открыл ворота и заехал внутрь. Я выбралась из машины, подкралась к забору и заглянула в щель между штакетинами. За забором виднелся старый, давно не крашеный дом с покосившимся крылечком. Во дворе стояла машина. Вадим что-то делал возле нее. Вот он распрямился, подошел к сараю, отпер дверь и исчез внутри. Впрочем, ненадолго. Он тут же вышел, неся в руках что-то большое. Опять повозился возле машины и ушел в дом, но не через крыльцо, а через неприметную боковую дверь. В одном из окон загорелся неяркий свет, но погас, и старый дом погрузился в темноту. Я на всякий случай немного выждала и, протиснувшись через широкую щель в рассохшемся заборе, пробралась во двор. Подошла к машине Вадима, оглядела ее и увидела, что номера на ней совсем другие, не те, которые пробивал для меня Зюзя. Вот оно что! Я подошла к сараю, в который только что заходил Вадим. На дверях висел замок, но он не был защелкнут. То ли Вадим поленился, то ли этот замок никогда не запирался и висел только для проформы. Я сняла его и проскользнула в сарай. Внутри было темно. Я включила телефон в режиме фонаря и осветила внутренность сарая. Посреди него стояли старенькие побитые жигули. Они были явно не на ходу, даже без колес. Стояли на столбиках из кирпичей, и номеров на них не имелось. Впрочем, номера я нашла быстро. Они валялись рядом, на земляном полу. Все ясно. Когда нужно, Вадим снимает номера с этого старенького жигуленка и ставит на свою машину. Я выбралась из сарая и осмотрела дом. На стене я нашла табличку с адресом. Улица Манулова, дом 13. Но я же знаю его. Это адрес той самой Анжелики Максимовны Черевичкиной, без малого 80 лет, которые принадлежат «Жигули» с тем номером, под которым ездит Вадим. Ну да, вот же и сами «Жигули» стоят в сарае. Я только что их видела. Ситуация прояснилась. Вадим снимает у Черевичкиной жилье, а заодно пользуется номерами ее машины. Анжелика Максимовна об этом и знать не знает. Маскируется, значит, чтобы его по машине не опознали. Значит, все-таки не убивают они девчонок-то. Чем же я им не угодила? Ладненько, это мы выясним. Ну что ж, теперь я знаю, где живет Вадим. Знаю и настоящий номер его машины. Для одной ночи более чем достаточно. Нужно возвращаться домой и хоть немного поспать. До сих пор я действовала на адреналине, но теперь меня неудержимо клонило в сон. Нужно поскорее уйти с чужого двора, добраться до своей машины, то есть той, которую мне дали Зюзины загадочные друзья, и ехать домой. Они сказали, что машину можно оставить где угодно, так вот, я ее оставлю возле своего дома. Я уже думала о депрессивной комнате в коммуналке, как о своем доме и убежище. Так устала за сегодняшнюю ночь. Я протиснулась в ту же щель забора и хотела уже подойти к своей машине, как вдруг за спиной у меня раздалось грозное рычание. И кто-то толкнул меня с такой силой, что я упала на траву. На спину мне обрушилось что-то тяжелое. Кто-то хрипло и жарко дышал мне в шею.